Глава 16. Сон. Первый настоящий сон с момента моей казни. Мне снилось бесконечное поле алых цветов. Наверное, это были маки планеты Ир. Каждый цветок – метровый красный зонтик. Я несся сквозь них, не разбирая дороги. Лепестки, словно алые бабочки, стаями срывались в воздух. Иногда они попадали на мои глаза, и тогда мир вокруг становился на мгновение красным. Я куда-то очень спешил. В стороне от меня в дымном мареве возникли башни деревянного города. Он сразу же исчез, и вместе с ним из моего сна исчезли маки. Теперь я бежал через лес. Прохладный дождь освежал мою обожженную кожу. Я знал, что на опушке леса меня ждет женщина, встреча с которой означала бы возвращение домой из бесконечных скитаний по чужим пространствам. Я должен был успеть, и никогда не успевал. Нечеловеческие силы огромного и могучего зверя, переполнявшие меня минуту назад, вдруг иссякли. Я еле полз сквозь бесконечный лес. Я понимал, что никогда не доберусь до его опушки. Возможно, меня вновь превратили в червя. Я пробирался через беспредельные заросли, извиваясь, в отчаянии кусая свой хвост, словно это могло ускорить движение, словно еще можно было успеть туда, куда я спешил все эти годы, сам не зная об этом. Калейдоскоп дней, прожитых во всех кругах моей жизни, проносился передо мной, как на экране. Оживали последние скрытые уголки памяти, рушились последние заслоны. Толстая кожа куколки с треском лопнула, словно скорлупа набухшего ореха. Долгий сон кончился. Я лежал в узком подземелье на каком-то гнилье. В воздухе пахло сыростью и плесенью. Раздвинув сухую оболочку, выполнившую свое назначение, я встал на ноги. Пришлось согнуться, голова уперлась в потолок туннеля. И только теперь я понял, что у меня снова есть спина, голова, обоняние, зрение, обычные человеческие ноги. Мир ожил. Взорвался тысячу запахов, шорохов, восхитительных световых пятен. В туннеле светились какие-то гнилушки или грибы. Они показались мне в этот момент прекраснее любых цветов. Превращение закончилось. Я свободен и могу продолжить свой бесконечный путь через лес. Обрывки сна, оставшиеся в памяти, наполняли меня необъяснимой тоской. Я прислушался к своему новому телу. Все как будто в порядке, если не считать этой тоски до мучительной непривычной жажды. Пока я был личинкой, мое тело не нуждалось в воде. Оно довольствовалось сочной растительной пищей. Но сейчас мне все сильнее хотелось пить. В одном из своих бесчисленных путешествий по норам Крейгов я нашел подземный ручей. Я помнил нужное число поворотов в подземном лабиринте и направление каждого из них. С радостью отметив, что после превращения в памяти сохранились все сведения, собранные за бесконечные годы казни, я двинулся вперед. Но мир вокруг разительно изменился. Казавшиеся раньше огромными пещеры превратились в узенькие туннели. Проходы, в которых свободно проникала личинка Крейга, вдруг стали для меня недоступны.